Майкл положил трубку, и вдруг ему вспомнились облака дыма и газы, и грохот. Все то, о чем его издательство принципиально отказывалось что-либо печатать, так что он привык немедленно отклонять всякую рукопись на эту тему. Война, может быть, и кончилась, но в нем и в Уилфреде она все еще жила. Он взял трубку. «Мистер Денби у себя?» «Ладно, при первой попытке к бегству дайте мне знать». Между Майклом и его старшим компаньоном лежала пропасть не менее глубокая, чем между двумя поколениями, хотя отчасти ее заполнял мистер Уинтер, добродушный и покладистый человек средних лет. Майкл, собственно, ничего не имел против мистера Денби, разве только то, что он был всегда прав, этот Филипп Норман Денби из Скайхауса на Кэмден-Хилл. Это был человек лет 60, отец семейства, высоколобый, с грузным туловищем на коротких ногах, с выражением лица и непоколебимым, и задумчивым. Его глаза были, пожалуй, слишком близко поставлены, нос слишком тонок, но все же в своем большом кабинете он выглядел весьма внушительно. Денби отвел глаза от пробного оттиска объявлений, когда вошел Уилфред Дезерт. «А, мистер Дезерт, чем могу служить? Садитесь». Дезерт не сел, посмотрел на рисунки, на свои пальцы, на мистера Денби и проговорил. «Дело в том, что я прошу вас простить этого упаковщика, мистер Денби». «Упаковщика? Ах, да, Бикета. Это вам, наверное, сказал Монт». «Да. У него молоденькая жена больна воспалением легких». «Все они приходят к нашему милому Монту со всякими россказнями, мистер Дезерт. Он очень мягкосердечен. Но, к сожалению, я не могу держать этого упаковщика. Это совершенно безобразная история. Мы давно стараемся выследить причину наших пропаж». Дезерт прислонился к камину и уставился на огонь. «Вот, мистер Денби, — сказал он, — ваше поколение любит мягкость в литературе, но в жизни вы очень жестоки. Наше не выносит никакого сентиментальничания, но мы в 100 раз менее жестоки в жизни». «Я не считаю это жестокостью, — ответил мистер Денби. — Это просто справедливость». «А вы знаете, что значит справедливость?» «Надеюсь, да». «Попробуйте 4 года посидеть в аду, тогда и говорите». «Я, право, не вижу никакой связи. То, что вы испытали, мистер Дезерт, конечно, очень тяжело». Уилфред повернулся и посмотрел на него в упор. «Простите, что я так говорю, но сидеть тут и проявлять справедливость еще тяжелее. Жизнь — настоящее чистилище для всех, кроме 30% взрослых людей». Мистер Денби улыбнулся. «Мы просто не могли бы вести наше дело, мой юный друг, если бы перестали от каждого требовать исключительной честности. Не делать разницы между честностью и нечестностью было бы весьма несправедливо. Вы это прекрасно знаете». «Ничего я прекрасно не знаю, мистер Денби, и не верю тем, кто говорит, что все знает прекрасно. Ну, давайте скажем, что есть просто правила, которых нужно придерживаться, чтобы общество могло каким-то образом существовать». Дезерт тоже улыбнулся. «Ах, к черту правила. Сделайте это как личное одолжение мне. Ведь эту проклятую книгу написал я». Никаких признаков борьбы на лице мистера Денби не отразилось, но его глубоко посаженные, близко поставленные глаза слегка заблестели. «Я был бы очень рад, но тут дело, ну, совести, если хотите. Я не преследую этого человека. Я только его увольняю. Вот и все». Дезерт пожал плечами. «Что ж, «Прощайте», и вышел.